Страбону вторит Полибий, рассказывая об одном правителе Египта, который чуть не целые дни проводил за игрой в мяч. После игр тотчас же устраивал попойки, и в этом проходила большая часть его жизни. Последний Птолемей был уже совсем беспредельщик. Прямо во время пира зарезал сына своей сестры. Ребенок пытался спрятаться за маму, не помогло. Через несколько лет, чтобы досадить матери, этот отморозок убил уже собственного сына, разрезал его на куски и послал матери в посылке, приписав, что это ей подарок на день рождения. Римскую делегацию во главе со Сципионом поразила кухня Птолемеевского дворца. На обед для 12 человек там жарили 8 кабанов, не считая прочих блюд. Дело в том, что, как объяснил Полибию повар, всякое блюдо нужно подавать именно в тот момент, когда оно вкуснее всего. Поэтому готовится не один, а сразу много обедов. Одного кабана приносят, когда ушки прожарятся, другого, когда ножки, третьего, когда потрошка. Сципиону это все было дико. Как дико было бы, наверное, смотреть на своих потомков, самому первому Птолемею, который прошел с Александром Македонским Палмира в боях и потом воцарился в Египте. А вот римским патрициям времен империи подобный образ жизни уже диким не казался. Они сами были, как этот жирный Птолемей, погрязший в беспределе. Почему так губительно сказывается на детях богатство родителей? 2-3 поколения, и уже без слез новорожденцев не взглянешь. А все потому, что лишения, запреты и ограничения формируют личность, канализируют ее животную энергию, личность, которая с детства ничем не ограничена, расползается, как квашня, иначе и быть не может. Представьте себе какое-нибудь животное, например, обезьяну, теплокровное, стадное, млекопитающее, венец творения, очень сложная система, единственная природная цель которой — сохранить себя для того, чтобы размножиться и тем самым помочь сохраниться виду, надсистеме, то есть задача — пожрать и размножиться. Теперь посмотрите вокруг. Вся человеческая система развлечений и праздников строится вокруг жратвы и секса. Юбилей, гости пришли, похороны. Все садятся за стол и начинают усиленно питаться. Центроосновой хорошего совместного времяпрепровождения всегда является стол с едой. Питание есть одно из главнейших развлечений. Что бы ни происходило, главное — попитаться. Нужно поговорить о деле. Пообедаем вместе в ресторане. Вторым пунктом сладкой жизни значатся длинноногие самочки. Ну а если перебор и жратвы, и самок, времени свободного очень много, в ход идет прямая стимуляция чувственной сферы, наркотики, водка, гашиш, грибы и прочее. В природе ничего даром не дается. Там идет жесточайшая конкуренция за свободные ресурсы. Львиная доля времени любого животного занята целенаправленным добыванием пищи, либо тупым жеванием травы, либо более интеллектуальной охотой. Увидел, нашел, поймал, обрадовался, съел. Эволюция, ведущая к усложнению живых организмов, сплошная гонка вооружений. Растет автономность системы. Повышается ее быстродействие, теплокровность. Увеличивается сложность программного обеспечения интеллект. Возникает не генетическая трансляция накопленного опыта, а обучение в процессе игры. И все это... Вся хитрость, изворотливость, приспособляемость, весь интеллект зверя, весь его колоссальный энергетический и психический потенциалы посвящены одной цели — добыть ресурс, топливо, и на его основе размножиться. Вопрос. Куда уйдет вся эта огромная куча энергии, если ресурсы достаются животной системе просто так, даром? На что будет направлен такой великолепный приспособительный механизм, как интеллект? Система, словно двигатель, оставшийся без нагрузки, просто пойдет в разнос, если запитать ее по полной, но не нагрузить задачами.